Матерь Агни-йоги. И все же, при всех самых высоких словах, надо в себе силы найти, притворить их в жизнь. Слова, не притворенные в действии, как снег прошлогодний, они не оставят на ауре следа, не дадут отложений огненных кристаллов в чаше. Бесплодны такие слова, как листья сухие. Полезно каждый день настойчиво спрашивать себя, а что приложил или приложу я сегодня на практике в деле? Какие положения учения или указы сделаю своим достоянием, неотъемлемым во времени? Чем обогащу накопление чаши? Слишком много слов говорится о самых прекрасных вещах, и слишком мало делается. Велика пропасть между словами и делами, ее необходимо устранить. Пусть, думаю, каждого дня будет эта задача.